«Если они такие плохие, почему ты о них знаешь?» – спросила Робин, глядя на раненого мэра. «Знание об их существовании вряд ли является преступлением, но расшифровать их – другое дело. И вы единственный человек в мире, который способен на это. Вот почему мировое правительство назначило такую большую награду за маленькую девочку. Они боятся того, что вы способны», – Айсберг объяснил, держа пистолет. «Потому что только ты можешь воскресить утерянное оружие. Итак, вы уже знаете, да, но, я никогда бы не подумал, что ЦП-9 действительно существует. И если это так, это означает, что вы уже покинули Мугивор и помогаете мировому правительству. Странный выбор для того, кто был в списке самых разыскиваемых за 20 лет. Что ж, полагаю, меня это не касается. Если вы расшифруете панеглифы, и мы создадим оружие, неважно, добрый или злой человек, который их использует. В конце концов, все равно, оружие никогда не сможет принести мир. Все, что оно может принести, это разрушение. Мы похоронили зло прошлого, а теперь пусть лгут. Так вот что происходит. Они оба повернулись и увидели, что Наруто вливается в комнату у стены возле открытого окна. Вы не знаете, Робин, все, что она хочет знать, это история. Она не хочет иметь ничего общего с этим оружием. Наруто-кун, удивился Робин, когда Наруто улыбнулся. Теперь мы выросли такими же. Наруто объяснил, что красная чакра исходит от него, и Курама сформировался рядом с ним. Я приказал этому парню вставить в меня через час после моего рождения, потому что он контролировал нападение на мою деревню. Убил много людей, включая моих родителей. Мой отец был лидером в то время. Он поместил Курому внутрь меня после того, как прогнал этого человека. Несколько лет спустя кто-то слил это из того, что я держал, и я провел почти 10-12 лет, когда меня ненавидели, а иногда и избивали взрослые в пьяном виде. Я знаю, как ты почувствуй, Робин Чан. Ты не один, позволь мне помочь тебе. В другой комнате Луффи, который освободился, был прижат к полу большими скобами рядом с Поли, тело которого было похоже на пулевые отверстия. «Почему ты вернулся? Все до сих пор думают, что это ты напал на Айсберга», — Поли спросил Луффи, который смотрел в потолок. «Извините за это, кстати. Я понял, что, возможно, напугал это. Ничего страшного. В конце концов, мы пираты. В общем, дело в том, что эти странные парни в масках забрали одну из нашей команды. Итак, мы здесь, чтобы вернуть ее». «Ника Робин?» — спросил Поли, тяжело дыша. «Итак, ты хорошо сражаешься, не так ли?» «Черт возьми», — Луффи ответил просто. «Тогда ты сможешь победить этих парней, вы держите пари». «Хорошо, мы можем сделать это вместе, потому что я готов к бою», — сказал Поли, оборачиваясь, чтобы сам посмотреть на потолок. «Ах, да, да, ты думаешь, я просто позволю вальс какого-нибудь чудака прямо из ниоткуда надрать себе задницу, а потом убью Айсберга? Ни за что. Кто эти панки думают, что они такие? Это дерьмо с секретным агентом. Айсберг больше, чем просто мой босс. Он мой учитель, который научил меня быть корабельным мастером. Я не могу позволить ему умереть». Поли закричал, и на его глазах выступили слезы. «Посмотри на себя, ты в беспорядке», — сказал Луффи, повернувшись к плачущему корабельному мастеру. «Я сказал вам, я готов сражаться с этими темами, ублюдки, и я не сдамся. Меня не волнует, что со мной произойдет, пока я могу спасти Айсберг. Но я не могу даже двигаться, потому что я прилип к полу. Это отстой. Хай, да, я знаю, это отстой. Луффи закричал вместе с Поли. Вернувшись с Наруто и остальными, он уставился на четырех человек в масках, которые смотрели на них. «Так вы, ребята, работали под прикрытием?» Люди в масках смотрели на него. «Луччи, Каку и Калифа. Одна из моих способностей говорит мне, у кого злые намерения и ненависть. Я почувствовал это на вас троих с тех пор, как увидел вас. Я ничего не сказал, так как думал, что вы, ребята, просто на грани, потому что мы пираты». Люди сняли плащи и маски, показывая троих поименованных в черном костюме, шляпу в случае Каку и платье с сетчатыми чулками для Калифы. «И вы?» – спросил Наруто последнего человека. «Блюно». Блюно – высокий мужчина с большими губами, черной бородой и черными волосами, а его прическа напоминает рога быка. На нем черный костюм двойка с белым носовым платком в нагрудном кармане и майка-свитер. «Хорошо, теперь я знаю, кого я должен победить. Не волнуйтесь, мы очень серьезно относились к своей работе корабельных мастеров», — сказал Луччи своим голосом, прежде чем продолжить. Я понимаю, как вы, должно быть, потрясены. Однако мы не можем больше уделять этому делу время. Мы заканчиваем это любыми необходимыми средствами. Итак, вы спецназовец? Спросил Наруто, скрестив руки. Они никогда особо не нравились. В основном потому, что одна группа в моем доме, лидер которой в основном работал, чтобы получить должность лидера моей деревни, и наступал на кого угодно, чтобы сделать это. Даже граждан, которых он клялся защищать. Я признаю, что в наших группах было несколько таких, сказал Лучи, глядя на Наруто. Мудрец-элементаль, предположительно, у тебя несколько способностей. Наруто создал клона, который создал Расинган, спиральную сферу, в то время как у него была молния, покрывающая его руки. Ну, я не думал, что это возможно, прокомментировал Лучи, засунув руки в карманы. Я просто такой плохой зад, ответил Наруто, разгоняя своего клона. «Скажи мне, айсберг, где чертежи Плутона?» — спросил Лучи айсберга, игнорируя Наруто. «Я бы подождал, прежде чем атаковать Наруто, не знаю, есть ли у них устройство на Робин», — сказал Курама Наруто. Лучи задавал вопросы айсбергу, пока Каку проверял его пульс на частоту сердечных сокращений. Каку напрягся, когда Лучи спросил о человеке по имени Катти Флам, чья подпись была подписана айсбергом на поддельных чертежах, и объяснил, что в последний раз человек по имени Катти Флам приходил посмотреть на айсберга, когда они впервые приехали в Ватер 7-5 лет назад, хотя Катти Флам должен был умереть раньше. До этого он много раз проходил мимо ворот Док-1, но только однажды использовал это имя. Человек по имени Фрэнки. Лучи закончил, когда Луффи врывается в дверь, а Зара разрезал дверь. Этот длинный нос, тот, кто пришел на корабль, сказал Зара, узнав Каку. Тогда нападение на айсберг было внутренней работой, воскликнула Нами, прежде чем Наруто заговорил. Это черные оперативники, работающие на правительство. Может быть, они солгали о мэре, сказала Джина, когда Каку покачал головой. Нет, даже несмотря на то, что мы работаем с правительством, мы серьезно относились к своей работе. Каку ответил, вставая. Внезапно Поли бросился в атаку с ножами в веревках. Рапуакушон, Пайпухитчина и Бусу. Действие с веревкой. Ножи для сцепки. Лучи исчез из поля зрения и бросился к Поли, выставив палец. Шиган. Пальчиковый пистолет. Наруто появился перед Лучи, обхватил левой рукой вытянутую руку Лучи и ударил его ладонью. ЦП-9 не выказывали удивления, за исключением того, что их глаза слегка расширились от того, как Наруто смог остановить атаку Лучи. Чем больше я слышу об этом правительстве, тем больше я хочу сжечь его дотла. Я удивлен, что тебе удалось так легко остановить силу Ракусики, 6 сил, мудрец стихии, сказал Лучи, когда Блюно подпрыгнул в воздухе и подпрыгнул, чтобы остаться в воздухе. О, впечатляюще, я действительно умею летать, сказал Наруто, засунув руки в карманы, и перепрыгнул дугообразную воздушную волну от удара Каку. Луффи подпрыгнул и атаковал Лучи ударом кулаков, только чтобы ничего не случилось. Тиккой, железное тело, сказал Лучи, прежде чем взглянуть на него, ты всего лишь вредитель, Сору, Брица. Он исчез из поля зрения и атаковал Луффи, приложив палец к горлу. Шиган, пальчиковый пистолет. Команда попыталась заставить Робин вернуться, но она отказалась, сказав, что не может осуществить свое желание с ними, прежде чем ей приказали выпрыгнуть из окна. Наруто создал клона, который прыгнул за ней и приземлился сразу за ней. «Позволь мне помочь, Робин-чан. Я знаю, что ты действительно не хочешь этого делать. Я могу чувствовать эмоции. Помнишь, ты не можешь мне помочь?» Робин закричал, прежде чем возложить руки на клона, и поворачивает ему шею, заставляя его улететь, как только первый этаж загорелся. Наверху команда смотрела, как Лучи начал меняться. Теперь он высокий гибрид леопарда и человека, очень мускулистый. Я съел нека-нека, но мимо деру. Реопаруда. Модель плода кошка-кошка. Леопард. Нет, он плотоядный заанский тип. Они самые жестокие из всех. Чоппер объяснил, глядя на гибридного агента ЦП-9. В самом деле, типы Лагиа, типы Заан и типы Парамиция. Каждый из них сам по себе чрезвычайно могущественен. Лучи объяснил, глядя на них сверху вниз. Способность увеличивать собственную силу – это особенность типа Заан. Другими словами, чем больше мы тренируемся, тем сильнее становимся. Что делает Заан самым смертоносным при атаке с близкого расстояния? Лучи закончил, прежде чем подбросить их. Ранкейку. Удар бури. Воздушный снаряд выстрелил над ними и направился в другую сторону здания, заставив его рухнуть на другой стороне комнаты. Наруто создал несколько клонов и оттолкнул остальных от падающих обломков. Он Хирайшин, летающий бог грома, их прочь, когда Луффи атаковал Лучи, только чтобы получить удар в грудь и выбросить из здания, когда огонь достиг верхнего этажа. Фрэнки. Фрэнки привел Усоппа и Мэри на свою секретную базу вместе с Мазу и Киви, чтобы заставить Луффи прийти на помощь своему товарищу по команде. Но Усопп сообщает Фрэнки, что он оставил пиратов соломенной шляпой и взял под свой контроль Гэнг Мэри. Усопп рассказал о своих планах вернуться в Истблю, а также рассказал о приключениях с момента появления корабля. Фрэнки только вздохнул, прежде чем атаковать Усоппа и бросить его в воду под Мэри, где Усопп увидел металл, который он положил на Килли рядом с ним. После краткого разговора о мрачном будущем Мэри прибыл ЦП-9 и похитил двух мужчин после того, как нокаутировал квадратных сестер, и заставил Мэри выплыть из двери и несколько рассказов о море, когда ветер и дождь начали подниматься с приближающегося гроза. СХЦ. Проснувшись, Айсберг отвел команду в сторону и раскрыл истинные намерения Робина, о которых она рассказала ему, пока Блюно сражался с бригадирами. Он заявил, что если Робин не подчинится ЦП-9, они воспользуются самой ужасной атакующей силой мирового правительства, вызовом 5, чтобы уничтожить Ватер-7 и подставить пиратов соломенной шляпы, заставив их судить на острове судебной власти, Эниэс Лобби. Но если она послушается их, экипаж сможет безопасно покинуть Ватер-7. Затем соломенные шляпы решают спасти Робин, поскольку они получают помощь Лулу, Тейлстоуна, Поли и корабельных мастеров, чтобы найти Луффи. Затем они разделяются, чтобы найти Луффи, и вместе с нами и Джиной пытаются добраться до морского поезда до того, как он улетит. Позже лил дождь, когда волны воды разбивались о верхнюю часть города. Получив Луффи, нами и Джина объяснили, что добрались до поезда, когда он тронулся, и нашли записку от Санджи, в которой говорилось, что он пробрался на борт. Увидев Усоппа, и Фрэнки тоже был взят на борт, и ситуация с Робином. «Итак, капитан, какое ваше решение?» — спросил Наруто, надевая свою соломенную ковбойскую шляпу. «Давайте возьмем Робина, Санджи». Санджи затянулся сигаретой, когда он ступил в заднюю машину к правительственным чиновникам. Кашель. Санджи поднял глаза и увидел очень высокого человека, настолько большого, что он закрыл своей верхней частью почти потолок вагона. Его голова примерно в 2 раза больше, чем у Санджи. Его ноги чрезвычайно длинные, их точная длина практически равна высоте машины. Его волосы и борода белые, а усы черные. Как и другие агенты мирового правительства, он одет в костюм, а на правой стороне груди у него есть желтая булавка с символом мирового правительства. Еще он в красных боксерских перчатках. Мужчина атаковал с дикими ударами, Санджи бежал за ним, когда он ударил своих людей, прежде чем сесть, поднял ноги и бросился ударить Санджи, прежде чем отскочить от двери, чтобы ударить Санджи. Брошит. Шашлык. Санджи перепрыгивает через Джерри и направляет одну ногу прямо ему вниз. Затем он падает вниз, вращаясь, как дрель, чтобы пронзить Джерри вытянутой ногой. Он легко позаботился об оставшихся людях, прежде чем отправиться в следующую машину. Санджи увидел связанных Фрэнки и Усоппа. Он развязал их после спора с Фрэнки, прежде чем взять Дэн Муси и поднялся на крышу. СХЦ. Нами продолжил рассказ об Эниэс Лобби, также известном как Шихоношим, судебный остров. Это контролируемая правительством цитадель. И что это вело прямо к Импилдаун, подводной тюрьме и штаб-квартире морской пехоты с большими стальными дверями, которые вели к потоку, напрямую соединяющему эти 3 места. И из-за этого там размещено много правительственных агентов, примерно 10 человек. Если вы туда пойдете, это все равно, что объявить войну всему флоту, крикнул Поли, заставляя Наруто издеваться. Мы разыскиваемые пираты, мы уже воюем с ними. Поли прав, соломенная шляпа. Команда оглянулась и увидела Кокорайчимни. Меня не волнует, мы собираемся спасти Робина. Моя точка зрения, только морской поезд может пройти в такую погоду, сказала Кокора, отпивая из бутылки. У меня нет выбора. Только что остался единственный в мире морской поезд. Луффи крикнул в ответ смотрителю маяка. Если хочешь умереть, тогда следуй за мной, к моему секретному морскому поезду, сказал Кокора, оборачиваясь, когда волны ударялись о стену рядом с ними. Она отвела их в укромное место у верфи, где они спустились по лестнице и увидели серый локомотив с нарисованным спереди лицом акулы и одну легковую машину. Айсберг вышел вперед и объяснил, что смог починить поезд, но у него была только одна скорость и не было тормозов, после чего вбежали Нами и Джина с двумя кондукторами с большой тележкой, полной еды, и Саки, соломенная шляпа. Они посмотрели и увидели семью Фрэнки у входа. Они объяснили, что хотят помочь спасти Фрэнки, когда Наруто разжал руки. «Луффи, мы можем использовать всю возможную помощь, если Робин доберется до острова раньше, чем мы успеем на поезд. Тогда давай», Луффи сказал, чтобы семья уехала, сказав, что они должны добавить машину к поезду, который их перевезет. Экипаж сел, заставил Кокора завести поезд и спустился по коридору, после чего вылетел из зала и рухнул на воду. «Полная скорость!» Луффи закричал, подняв руки вверх. Внутри Наруто сидел на диване, прежде чем два больших крюка пробили стену. «Что за черт?» – спросил он, прежде чем услышал крик семьи Фрэнки. Он выглянул в окно и увидел их большую машину с двумя королем быков впереди. У обоих были очки на головах, первый розовый с темно-красными полосами и зеленой гривой и плавниками, следующий – желтый с оранжевой гривой и плавниками. Рацкитман набрал еще большую скорость, когда соединился с гусеницами. Наруто посмотрел на пролетающих мимо Луффи, Чимни и Ганбея, затем выбросил свою руку и заставил Луффи протянуть руку, чтобы схватиться за нее. Наруто втянул их внутрь, прежде чем закрыть окно, и увидел внутри Поли, Тейлстоуна и Лулу. «Действительно?» – спросил Наруто, вставая и сняв пальто, когда Поли объяснил, что он и другие хотят помочь. «Я зову голубя», – сказал Луффи, когда они придумали план, в то время как три группы отложили свою враждебность для спасения, когда к ним пришла большая волна. Луффи и Зара оказались в передней части поезда и атаковали волну. «Гому-гому но санбяку пандаха, гум-гум 300-фунтовая пушка». Луффи и Зара используют гум-гум цаннан и 108-фунтовую пушку одновременно, чтобы пробить дыру в волне, через которую проходит поезд. «Пура-пура-пура, дэн-дэн муси нами», что Санджи покинул ее ступеньку, чтобы она ответила на него. «Нами, нами, ты меня слышишь?» Санджи заговорил. «Ага». Санджи объяснил свою ситуацию и освободил Усоппа и Фрэнки, чтобы они помогли ему. Нами объяснила, что случилось с Робин, и почему она ушла, оставив другой конец замолчать. Санджи, Фрэнки и Усопп. Усопп сел рядом с остальными, когда он посмотрел вниз после того, как услышал, что Робин и Луффи дали Санджи разрешение драться и схватить Робина, прежде чем уйти, сказав, что, поскольку он не является частью команды, это не его проблема. Он упал между машинами, когда Фрэнки впился в него взглядом. «Оставь его в покое», Санджи сказал, прежде чем они услышали пение, прежде чем Усопп вскочил с золотой солнечной маской поверх очков и красной накидкой. «Я слышал всю ситуацию от твоего друга Усоппа. Похоже, ты хочешь спасти молодую женщину. Мне не нужна причина оказывать тебе помощь. Давайте сражаться вместе. Я Сагикинг, король снайперов», Усопп сказал, чтобы скрыть свою личность, чтобы по-прежнему помогать Робину, даже если он больше не был частью пиратов соломенной шляпы. Затем он начал тихонько петь песню. «О, ветер носит мое имя, от снайперского острова далеко. Когда я целюсь, это прямо и верно. Лу-лу-ла-ла-лу, будь вы мужчина или мышь, держись. Я вложу твое сердце в мои взгляды. Блокировка. Никто не знает, какие секреты скрывают за этой маской и моей накидкой. Лу-лу-лу-лу-лу-ла-ла. Выхода нет. Снайпер-король, снайпер-папа. Снайперский король стремится к цели. Какого черта он там делает?» – спросил Фрэнки, глядя на маску Усоппа. «Просто развеселите бедного парня. У него слишком много гордости, чтобы показывать себя команде, но он все еще хочет помочь спасти Робина», – Санджи ответил, когда Фрэнки позвал Усоппа, чтобы тот придумал план. «Ракета-человек». Из носа Наруто пошла кровь, когда Нами и Джина изменились на глазах у всех после того, как он, Луффи и Зара сделали то же самое. Теперь на нем черный плащ без рукавов с майкой в сеточку, черные брюки с сумкой на правой ноге и боевые ботинки с остальным носком. На Нами надеты черные гладиаторские сандалии на высоком каблуке, коричневая блузка с открывающимся вырезом, обнажающая живот, кремовая подкладка, бледно-голубая мини-юбка со складками и джинсовая куртка. На Джине было то же самое, но с красной юбкой и топом. Луффи одет в черные шорты, в которых было больше карманов, чем в его синих шортах. Зара одет в ярко-желтую куртку с расстегнутой молнией и клапанами на закрытых карманах по бокам, а Чоппер одет в красную кожаную куртку. «Что это за нами?» Джина спросила Нами, у кого в руках был другой посох Бо с мечом на каждом конце. «Мой новый пафикута Курима Такута, перфиц Слиматаст. Усопп улучшил его с помощью некоторых циферблатов», она сказала раньше, и Луффи впал в депрессию при упоминании имени Усоппа. Наруто внезапно зарычал и посмотрел вперед. «Что случилось?» – спросил Зара, привлекая внимание Наруто, надевая шляпу. «Ничего, просто подумал, что кто-то напортачил с Рамином, Санджи, Усопп и Фрэнки». Трия вошло в кухню, отсоединив задние машины, и увидела улыбающегося мужчину. У него белые пушистые волосы и выпуклые зубы, со спиральными узорами на щеке и, кажется, глаза выходят за пределы его лица, но также выступают его кожа и веки. На нем черная расстегнутая рубашка, обнажающая грудь, желтый шарф, черные брюки с оранжевым поясом и роликовые коньки. На спине его куртки написано мат. «Привет, парень, ты голоден, как насчет рамена? Ты точно выглядишь голодным», сказал Ванс в быстром темпе, прежде чем скрестить указательный палец. «Для начала несколько мелочей. Волосы у меня в носу, как у чулок из рыболовной сети, я просто ем немного муки». Он кладет в рот пучок муки и начинает жевать. Через мгновение из его носа вышел рамен, и он добавил бульона. Он повернулся и протянул им миску. «Конечно нет», они кричали на него. Санджи вздохнул, прежде чем двинуться в путь. «Там кто-то ждет нас, Ванзи». Ванзи встал перед ним и занял позицию. «Вы думаете, что сможете победить нас?» — спросил Санджи, затягиваясь сигаретой. «Я знаю, что могу. Иди, иди, иди, иди. Тебе придется побить мой раменкинпа, японский стиль лапши». Остальные на мгновение уставились на него. «Раменкинпа?» — Усопп спросил Ванзи, кто ему подражал. «Вы издеваетесь надо мной?» — Усопп крикнул на него. «Я знаю, но нам нужно сохранять хладнокровие», — сказал Санджи, когда Фрэнки атаковал Ванзи левой рукой, после того как тот остановил Ванзи, продолжая улыбаться. «Я думал, что умру». Фрэнки начал на него кричать. «Парень идет, я догоню», — сказал Санджи, прежде чем повернуться к Ванзи. «Рамен Бэму, Рамен Бэм». В них стреляли острой лапшой, заставляя их увернуться. «Черт, нам лучше пойти на крышу», — сказал Фрэнки, и Усопп вернулся через пустую машину. «Фаясукета, огненный конек». Ванзи попытался ударить Санджи после того, как поджег его конек, на что Санджи ответил серией ударов ногой. Ванс взял мешок с мукой и съел муку из мешка. «Раменкин паги, Миндзу Фамару Суцу, Раменкин паоги, мужской деловой костюм». Ванзи сделал костюм из рамена в комплекте с брюками. «Теме, ублюдок, как ты посмел так опозорить еду?» — Санджи крикнул на предположительно повара. Ванзи просто атаковал его ударами, а Санджи пнул кулаком и застрял. «Черт возьми, я застрял в этой дурацкой штуке», — Санджи крикнул, пытаясь вытащить ногу. Ванс поднял его и начал швырять вокруг машины. «Менес рупурису, менсаул пресс». Тело Ванзи ударило Санджи, прежде чем поднять его, и снова ударить по машине, прежде чем бросить его в какую-то бочку. «Черт, мне нужно передать его костюм», — прокомментировал Санджи, прежде чем уклониться от следующей атаки, и попытался ударить Ванзи ногой по лицу. «Рамен Биму, Рамен Луч». Ванзи атаковал Санджи еще большим количеством лапши, заставив его упасть на землю. «Давай, давай, давай, у меня нет слабости», — сказал Ванзи Санджи, который закатал рукав. Ванзи атаковал Санджи массой ударов, только для того, чтобы Санджи разрезал лапшу ножами и поймал ее на тарелке. Санджи начал жонглировать ножами. «Повар не должен драться руками или священными ножами, но мы на кухне, и вы используете пищу для борьбы, которая меняет положение». Ванзи снова атаковал его, уклонившись от Санджи. «Любитель не должен пользоваться моими ножами». Санджи начал крутить ножи. «Извините, но позвольте мне показать вам, как настоящий повар использует свои ножи». Он напал на Ванза, избавляясь от его руки и ног, прежде чем наконец вытащить его из костюма. «Знаешь, для повара третьего сорта он обязательно позаботится о своих ножах», — сказал Санджи, глядя на ножи, которые он держал. Затем он ударил Ванзи ногой по лицу, отправив его назад, и закончил тем, что ударил его ногой в грудь, в результате чего тот врезался в следующую машину. «Фрэнки и Усопп, было бы проще, если бы мы знали, в какой машине находится Робин», — сказал Усопп, стоя на плече Фрэнки. «Поторопись, слизистый кальмар, Урусай», — «Заткнись!» — крикнул Усоп Фрэнки, прежде чем у него появилась идея. Надев присоску одной рукой, Усоп пополз по краю поезда, а Фрэнки поднялся наверх и увидел сидящего человека. «Вопрос: кто ты, черт возьми? Что ты здесь делаешь?» — спросил Фрэнки человека перед ним, приняв его фирменную позу. «Это бледный худой мужчина, одетый в яркую одежду, состоящую из темно-коричневой футболки, оранжевых штанов, украшенных туфель и шляпы, украшенной красным пером. На шее у него два ожерелья, простое, состоящее из зеленых бусин, и более крупное и сложное, состоящее из множества соединенных вместе красных драгоценных камней. На левой руке он носит перчатку, а на запястье – браслеты. Я новичок в ЦП-9, Нира». Нира представился как Фрэнки, принявший большую позу. «Почему ты на крыше машины?» – спросил Фрэнки, когда Нира объяснил, что Фрэнки мог бы его обогнать. «Мой, это довольно осторожно с твоей стороны, но, учитывая эту работу, ты должен сохранять бдительность», – сказал Фрэнки, прежде чем показать Нира за спину. «Что, черт возьми, это за тобой?» Нира оглянулся, но Фрэнки ударил его по лицу, отправив через крышу. «Это был грязный ход», – пожаловался Нира, когда Фрэнки ухмыльнулся. «Конечно, это было так, я не зря король преступного мира Water 7». Нерон подбежал к нему, стягивая кожу с правого кулака, показывая металлу под ней. «Сутарон Гуханма, сильный молот». Нира уклонился, перевернувшись спиной. «Камея, искусство из бумаги». Затем он ударил ногой по Фрэнки. «Ранкейку, удар бури, а-а-а», закричал Фрэнки, когда на него обрушились воздушные волны. Фрэнки глубоко вздохнул. «Как насчет вкуса фурес шуфай? Свежий огонь». Он выстрелил потоком огня в Нира, который уклонился, прыгнув в океан. «Этот парень потерял рассудок, разве он не знает, что мы в море?» — спросил Фрэнки перед тем, как Нира отключил эфир. «Гиппа. Лунная прогулка». Нира приземлился перед Фрэнки. «Как, черт возьми, этот урод так прыгал в воздухе?» — подумал Фрэнки, глядя на Нира. «Усоппи Робин, что ты здесь делаешь?» — резко спросила Робин Усоппа, садясь перед ней. «Я Саги Кинг, король снайперов, рад познакомиться с вами», — Усопп сказал, прежде чем продолжить объяснение, что придут Санджи, Фрэнки и другие. «Им не нужно, чтобы ты о них беспокоился. Как ты думаешь, они слабы? Что насчет Наруто? Он смог сразиться с адмиралом». Робин встал и крикнул на него. «Разве ты не Ге?» В дверь постучали, и ее прервали. «Держи это там». Вошел морской пехотинец со светлыми волосами, усами, бородой и шрамом над правым глазом в черном костюме, и увидел Робин с перевязанной рукой Усоппа и поднятым капюшоном. «Я в порядке», — сказала она, когда через мгновение Усопп отмахнулся от него. «Ракета-человек, где Луффи?» — спросила Нами, видя, что Луффи нет в машине. «Пошла, чтобы сесть в передней части поезда». Наруто заставил Нами вздохнуть и открыть окно, чтобы кричать на своего идиота-капитана. Наруто сделал несколько жестов рукой и хлопнул головой, дым вышел из его руки, когда перед ним появилась синяя жаба по колено. «Дайте Айбуну, боссу, знать, что мне скоро понадобятся его и другие». Жаба кивнула, прежде чем заговорить. «Цунади хотела дать тебе это». Затем Наруто заметил небольшой свиток, привязанный к спине жабы, и взял его, игнорируя шокированные взгляды остальных, за исключением команды, которая привыкла к подобным вещам. Жаба улетела. Наруто открыл свиток и добавил чакру к печати, у которой на коленях приземлилось оружие. Это клинок, имеющий вид удлиненного куная с символом чего-то похожего на лист внизу рядом с рукоятью. Обозначение. Это клинок чакры Канахи из фильма «Затерянная башня». Впереди вагон поезда. Все, кроме Нами, Джины и Наруто, попытались выбраться в окно. «Его слишком рано, чтобы догнать», — сказала Кокора, отпивая из бутылки. «Может быть, у Санджи есть Робин, и они в машине», — сказала Джина, когда Наруто выглянул в другое окно. «Гому-гому нет, ракета, жевательная резинка ракета». Луффи подлетел к машине, и несколько минут спустя он вскочил и скрестил руки над головой, когда пуля растянула его кожу. «Зара». Зара посмотрел на Луффи, продолжая. «Вырежьте их». Зара пожал плечами, прежде чем пройти к передней части поезда. «Хорошо». Он присел, скрестил руки и схватился за рукоять меча. «Нитарюяй, Расёман. Стиль двух мечей. Расёман, обнажающий меч». Вытащив и быстро вложив мечи в ножны, Зара разрезал две машины пополам, оставив дозорных и представителей мирового правительства целыми и невредимыми. Проезжая несколько минут, они наткнулись на морского короля, разрезанного пополам, Когда Зара завязал свой платок на голове, это полностью пополам, сказал Чоппер, когда они проходили. Зара глубоко вздохнул, не отрывая глаз. Где-то на этом следе есть тот, кто достаточно силен, чтобы разрезать морского короля пополам. Он думал, пока другой продолжал говорить. Вскоре они наткнулись на парня, стоящего на трассе. «Это Т-образная кость Карабликса», сказал Замби, указывая впереди на Т-образную кость. «У Т-кости длинные вьющиеся черные волосы, скелетное лицо и длинная шея. Он пузатый, с мускулистыми руками и тонкими ногами. Он одет в золотые кольчужные доспехи без рукавов с богато украшенным воротником и шлем с длинным струящимся пурпурным пером наверху. Поверх кирасы у него туника, украшенная символом морского дозора. У него на спине висит украшенный меч. Он носит веревочный пояс, обвязанный вокруг его талии, похожий на те, которые носят некоторые самураи. Его наряд дополняют голубые брюки и туфли. На многих элементах его экипировки изображен один или несколько крестов. Этот символ у него на шлеме, на подвесках, свисающих с его пояса, и на рукояти меча. Замби продолжил объяснять о Т-кости, когда Зара закричал: «Я скажу это только один раз, убирайся с трека». Тибаун вытащил свой меч, а Зара вытащил все три его, Сантурю, Глюки. Один из затемненных глаз Зара засветился красным, когда он подошел к Тебоне, который вытащил свой меч. Чиккакухич, Бээндор, прямоугольная кость летающей птицы, хищная птица. Тебоун выстрелил в Зара головой птицы под углом. Зара разрезает его и приземляется перед Тебоун, направляя на него свои мечи. Юзум, стиль трех мечей, храбрые когти демона быка. Зара рванул вперед, сломал меч Т-кости и отправил его в полет в океан. Зара запрыгивает на борт двигателя, тяжело дыша, когда все приветствуют. Я отдам его ему, он нутро идет в этот шторм пешком. Зара задыхался, снимая платок. Бремя правосудия может быть тяжелым, но у нас есть свое бремя. Он вскочил, вошел внутрь и заснул. Наруто сел и наклонился вперед, задумчиво положив руки на колени. Пыхтящий том, Арутимет Таханма, абсолютный молот. Нира из Фрэнки Панча своей металлической рукой отправляет их в машину. Здесь стало шумно. Калифа прокомментировала поправку очков, когда Лучичи подошел к Нира, когда Каку объяснил, кто он такой. «У вас есть 3 секунды, чтобы бежать, чтобы спасти свою жизнь», Лучичи сказал Нира, опасно вытаскивая руку. «Сору, бриться». Нира попытался сбежать, но Лучичи напал на него. «Шиган, пальчиковый пистолет». Лучичи ударил его в спину и выбросил в окно. Калифа напишет отчет, в котором говорится, что новый рекрут был слишком слаб и от него избавились. Калифа кивнула, когда Лучичи вернулся на свое место. «Это агент правосудия?» – спросил Санджи, когда Фрэнки потянулся. «Не могу сказать, на чьей стороне зло, а?» – спросил он, когда на них посмотрел агент ЦП-9. Лучичи произнес речь о том, что Робин будет лучше мертвым, пока дверь не откроется. Робин без плаща вошла вместе с Усоппом, пытаясь оттащить ее. «Робин, подожди, пока я побью этих гу». Армс внезапно перебросил Усоппа к нему. «Сколько раз я должен тебе говорить?» Она спросила их мрачно. Прежде чем что-либо еще можно было сказать, Усопп бросил дымовую шашку и схватил Робин. «Я заставил ее уйти». Они подбежали к предыдущей машине и отцепили ее. Внезапно связка колючего хлыста обернулась вокруг машины и потянула ее обратно, а Блюно схватился за машину. «Сын», Санджи сказал, пиная его. Не видя повреждений на себе, Санджи начал вращаться на одной руке, затем ударил Блюно ногой под левое плечо. «Санцас, сруш». Блюно вздрогнул от удара. «Не стоит недооценивать его, Блюно. Возможно, за него не назначена награда, но он один из лучших бойцов в команде». Каку предупредил его, прежде чем пнуть Санджи, который не обращал внимания. «Черт возьми, вся ваша команда упряма, особенно когда дело касается вашего друга», сказал Фрэнки, толкая стену, которую держит Блюно, ломает ее и падает с ЦП-9. «Мы ответим на несколько вызовов Бустер Цалл», Санджи крикнул на Робина, глаза которого расширились, когда за ним открылась круглая дверь. «Если будет вызов нарушителя, ты будешь уничтожен», сказал Блюно Санджи, который в шоке оглянулся. «Ранкейку, удар бури». Он пинает Санджи в конец машины. «Отойди от меня», Усопп сказал Робин, повернулся и увидел. Ничего. Позади него открылась дверь, и Блюно вышел и напал на него. Санджи вскочил и ударил Блюно ногой по лицу. Тиккой. Железное тело. Блюно схватил Санджи и швырнул его об пол, сломав его, прежде чем перебросить в другую сторону. Хэнк пророс и удерживал Блюмо на месте. «Стоп, я не собираюсь бежать, оставь их». Робин направился к двери, но остановился, когда Усобг заговорил. «Подожди, ты все еще что-то скрываешь от нас, тебе не нужно беспокоиться о нас. И если все остальное не доверяют Наруто и Луффи». Ее глаза расширились, когда она вспомнила свое прошлое, и она продолжала идти к двери. Блюмо объяснила свое прошлое тем, что она была с острова, известного своими археологами, который был разрушен, потому что они начали исследовать век пустоты, вековой пробел в истории, который правительство считало нарушением закона, чтобы знать и исследовать. И они использовали ее страх против нее, чтобы сдаться. Санджи подбежал к нему, закрывая дверь, и толкнул в воздух. «Это не закончено. Ракета-человек, Йокодзуна, который пытался остановить поезд, думая, что Кокоро похищен, вскочил, узнав, что с ней все в порядке, и Фрэнки был схвачен, чтобы предложить свою помощь. Нами была наверху с Кокоро, чтобы помочь, наблюдая за погодой, прежде чем они подошли к машине Фрэнки, которая потерялась во время шторма по пути. У них были Санджи и Усоп, поскольку Фрэнки снова поймали». Глава 17. Эниэйс Лобби. Мужчина стоит перед тремя другими, сидящими на диване. Это бледный мужчина худощавого роста с волнистыми бледно-лиловыми волосами, сложенными многослойным стилем, примерно до плеч и разделенными посередине. У него есть черные отметины вокруг его больших глаз, а его узкий нос – темно-красный. У него коричневая кожаная маска с заклепками, закрывающая переносицу, и шрамы на его умеренно высоком лбу, чуть выше бровей. У него также длинные коричневые кожаные перчатки и черный кожаный жилет с высоким воротником с соответствующими брюками, разделенными ремнем с шипами. У него белые туфли с коричневыми кисточками на пятках и светло-серая рубашка с длинными рукавами, украшенная диагональным волнистым узором под жилетом с поднятым воротником. Это Спандам, начальник ЦП-9. Первый мужчина, большой, круглый, странной формы с застежкой молнии во рту, которую он должен расстегнуть, если ему нужно что-то сказать. Он одет в черную официальную одежду, у него зеленые ухоженные волосы, фиолетовые ямочки на щеках и прядь волос на подбородке. Это Фукура, член ЦП-9. Следующий мужчина сидит на диване, положив руки на спину и расставив ноги. Это темнокожий мужчина с фуманчжурскими усами, остроконечной бородкой и длинными волосами, заплетенными в густую косу, которые чем-то напоминают хвост скорпиона. У него также есть шрам, идущий по диагонали от его левого глаза. На плече у него вытатуировано кандзи волк. У него маленькие заостренные солнцезащитные очки на лбу, маленькие серьги-кольца и черный галстук на обнаженной груди. На нем черный танчжуан, белый посередине и открытый. У него также есть красный пояс на талии поверх черных брюк и туфель. Это Джабра, еще один член ЦП-9. Последний мужчина упирается руками в ноги. У него крупное телосложение, огромная грива розоватых волос и правый глаз, который редко кажется открытым. Как и другие агенты ЦП-9, он одет в черный костюм, черные брюки, черные туфли и черную рубашку с зеленым галстуком. У него также есть щитки для рук, закрывающие тыльную сторону его рук, которые связаны вокруг его ладони. Это Кумадари, еще один член ЦП-9, рядом со столом Спандама слон. Наконец, спустя 5 долгих лет, наконец, пришло время для воссоединения всех 8 членов ЦП-9. «Это должно быть время празднования», — сказал Спандам, подходя к своему столу. «Но вместо этого я спрошу вот что. Что это значит?» — спросил он, хлопнув газету. «Вы должны были убить только лидеров революции, но только вы убили их, но и 20 других. Ей!» Человек с волосами Кумадари поклонился так низко, что его ноги поднялись в воздух. «Это моя вина!» — он драматично закричал. «Один, останови этого Кумадари, настоящий мужчина ни за что не извиняется», — сказал Джабра, затем повернулся к Спандаму. «Я объясню все, что произошло, так что держите себя в руках». Кумадари поднял лезвие и нацелил его себе в живот. «Ей, я возьму на себя вину, покончив с собой». Джабра снова повернулся к нему. «Стой, не будь таким мелодраматичным», — он закричал, прежде чем продолжить объяснение миссии. Они каким-то образом узнали. Его прервал Фукура, который расстегнул молнию, чтобы поговорить. «Наверное, потому, что я говорил об этом по всему городу, Чипапа». Джабра повернулся к нему, глаза дергались. «Что, это был ты, Фукура? Какой смысл в этой молнии, если ты не используешь эту чертову штуку», — он закричал, прежде чем поспорить с двумя агентами ЦП-9, заставить Спандама вздохнуть и подойти к своему месту, а потом пролил чашку кофе. «И ты, ой, горячо, жарко, жарко, ракета-человек». Наруто привязал свой посох к своему правому бедру, а клинок чакры — к поясу на пояснице, пока он слушал, как Санджи объясняет ситуацию с Робин и тем ЦП-9, которые используют ее детские страхи против нее. Санджи продолжает, что Робин может не пойти с ними, когда они попытаются спасти ее. «Ничего из этого не имеет значения, я не буду за это стоять, чертова Робин!» Луффи закричал, прежде чем Нами ударила его по голове. «Это не ее вина, конечно, это Нами. Почему она не хочет, чтобы мы спасли нас? В этом нет смысла. Она может читать те панеглифы», сказал Наруто, привлекая их внимание. «Некоторые из них показывают местонахождение оружия, которое может потопить любой остров в мире. Правительство хочет, чтобы Робин прочитала и нашла его, чтобы они могли использовать его, и они убьют любого, кто удержит ее от них. Она этого не делает, не хочу, чтобы мы умерли. Меня это не волнует. Она умрет, если пойдет на правду, она ведь не хочет умирать, верно?» — спросил Луффи, заставив Нами вздохнуть. «Нет, Луффи, она просто не хочет, чтобы мы умерли из-за того, что она была в нашей команде. Отпусти ситуацию», — Зара сказал, чтобы Нами остановилась. «Это не меняет того факта, что мы все еще спасаем ее. Я побью всех до единого», — сказал Луффи, качая плечом. «У меня есть новый ход, чтобы опробовать. Эй, ребята, взгляните на это», — сказал Поли, привлекая их внимание к эскизу Эниэс Лобби. «Это остров над большой черной пустотой с небольшим островом впереди для морского поезда и еще одним сзади с очень высоким зданием. Вокруг участка металлический забор и буквы X на каждом конце. Он объясняет, что врата справедливости находятся в задней части острова и что им нужно поймать Робин, прежде чем она пройдет через них. И пустота на самом деле водопад, над которым остров закончился. Почему это имеет значение? Мы просто последуем за ней», — сказал Луффи, заставляя Нами разочарованно вздохнуть. «Разве ты меня не слышал? Я объяснил, что только два места находятся по ту сторону ворот. Штаб-квартира морской пехоты и Импилдаун, тюрьма. Мы должны остановить это, пока она не добралась до тех ворот». Поли продолжал говорить, чтобы дать им время отвлечься, чтобы команда могла быстрее и легче добраться до Робин. «Ладно, ребята, мы сейчас подъезжаем», — сказал Кокоро через спикеров, чтобы все посмотрели на остров со зданиями на нем, а также на массивные ворота с символом мирового правительства. «Дерьмо», — сказала Джина, когда все в шоке наблюдали за исчезновением Луффи и Наруто. Выше, Наруто перепрыгнул и приземлился на корточках на вершине первых ворот, когда Луффи перескочил через рогатку. «Лучше всего, Робин находится в большом здании на плавучей части острова», — сказал Наруто, прежде чем увернуться от пули. Он создал большую группу клонов, которые упали и атаковали группу у входа своим клинком чакры. Морские пехотинцы закричали, когда в воздухе поднялась кровь, прежде чем Наруто спрыгнул с крыши и приземлился, прежде чем броситься к другому с Луффи. Они увидели еще одну группу морских пехотинцев с копьями, прежде чем броситься к ним, и атаковали. «Это элементальный мудрец и соломенная шляпа. Это почти 200 миллионов ягод вместе взятых». Наруто прыгнул вперед со своим клинком и разрезал шею одному из мужчин, прежде чем повернуться, чтобы увернуться от удара. Он ударил человека ножом перед тем, как перепрыгнуть на другого морпеха, и ударил его мечом в шею. Он встал и выбросил руку, кровь стекала с его лезвия, прежде чем он засветился синим, показывая, что он добавляет к нему чакру. Луффи тем временем атаковал кулаками. «Скажи мне, где Робин?» У парадных ворот семья Фрэнки бросается в атаку на Содом и Гоморру и атакует некоторых морских пехотинцев. Крупнейшие члены клана Фрэнки, разрушители Кайрики, первыми выходят и начинают сражаться с морскими пехотинцами. Сразу за пределами Эниэс Лобби другие соломенные шляпы готовятся к ракетному человеку. 4 минуты до того, как ты сможешь пройти», — говорит Кокоро через громкоговоритель, что у них есть 4 минуты до того, как они зарядятся. Тем временем Наруто покончил с последним морским пехотинцем, бросив его в ворота и уничтожив их. Двое дозорных пытаются атаковать Луффи сзади, но Луффи убегает, и вместо этого 2 дозорных были ранены Наруто. Вернувшись к главным воротам, Поли убивает группу, используя свою веревку, в то время как Замбой разбивает некоторые из своей пушки, не желая тратить боеприпасы на более слабых людей. Откройте главные ворота. Некоторые из клонов Наруто использовали большой Расинган, спиральная сфера, и прорвался через ворота. Лулу убивает морского пехотинца, в то время как Тейлстоун обнимает некоторых других. Семья Фрэнки празднует, когда все они мчатся. «Привет, ребята, у меня есть план, вы можете подойти сюда», Замбой внезапно кричит кому-то из остальных. По мере продвижения члены клана Фрэнки попадают в засаду двух гигантов, охраняющих следующие ворота. «Эй, что случилось с воротами?» Первый гигант спросил, видя, что он был уничтожен. Он одет в одежду викинга, у него длинные темные волосы и большой полубородый подбородок. У него оранжевые подтяжки, на которых изображен оранжево-черный килт с желтыми пуговицами. В противном случае его туловище и руки обнажены, обнажая мышцы в хорошем тонусе. У него большие черные ботинки, доходящие до его голени, а также оранжевый шлем с коричневыми полями и двумя маленькими коричневыми полосами посередине. Верх шлема имеет голубые оборки, напоминающие ирокез, поддерживаемые желто-коричневым выступом по центру, а по бокам – два небольших рога. Он держит топор. Это Каши. У следующего гиганта плоский свиной нос и округлое тело. У него длинные распущенные оранжевые волосы и небольшая щетина на подбородке. Он также носит спортивный костюм викинга со светло-зеленой рубашкой с короткими рукавами и коричнево-зеленой подкладкой. На нем также поясные подтяжки с большими золотыми пуговицами и большая розовая туника с коричневым кружевом, обшитая сверху более светлым пухом. Под ним зелено-коричневые штаны и большие черные ботинки. На нем шлем в римском стиле с золотыми краями и красным посередине, с розовыми оборками наверху. У него большой черный пояс с золотой пряжкой и огромная деревянная дубинка. Это Ойма. Разрушители Кайрики начинают сражаться с ними. Тем не менее, даже самые крупные члены семьи Фрэнки не могут сравниться с двумя гигантами и без особых усилий выводятся из строя, к удивлению и шоку остальной части семьи Фрэнки. Между тем, Луффи и Наруто окружены морскими пехотинцами и правительственными агентами. «У нас 10 000 солдат». Пуф, он остановился, когда Наруто создал 1000 клонов, и их клинки светились либо синим, либо зеленым, показывая, что они добавили к нему свою чакру элемента. Луффи хрустит костяшками пальцев, готовясь к бою. «Тогда сражайся, или убирайся к черту с нашего пути». Эниэс Лобби. Внутри Лучи и остальные вошли в офис Спандама, а Робин и Фрэнки были скованы снаружи. «По приказу мы привели Катти Флама, преступника, разыскиваемого за нападение на государственного чиновника на Ватер 7-8 лет назад. И, конечно же, у нас есть Ника Робин, последний выживший житель Ахары, которого мы пытались поймать за последние 2 десятилетия. Они оба ждут снаружи. Короче говоря, миссия увенчалась огромным успехом», Лучи объяснил ухмыляющемуся Спандаму. «Хорошо, что ты вернулся, Лучи, Каку, Блюно, Калифа. Это преследование. Все, что я сделал, это назвал ваше имя». Фукура внезапно прыгнул к группе, и они пнули его кулаком. «У меня было предчувствие, что вы нас испытаете», прокомментировала Калифа, когда Фукура на мгновение замолчал. «Ракусики, Дарики, 6 сил, уровень силы». Он положил руку себе на лоб. «Посмотрим. Первый Калифы – 630, Блюно – 820, Каку – 2200, Джабра – 2180, Лучи – 4000 уровня мощности». «4000?» – спросил Джабра, глядя на Фукура. «Вы, должно быть, выдумываете. Нет такого высокого уровня мощности, Чипапа. Ну, может быть, не раньше, но их сила возросла. Я измерил Джабру и Кумадри ранее. Я наконец могу поставить все ЦП-9 Калифы на самый низкий уровень 630, я выше ее на 800, Кумадри следующий на 810, за ним следует Блуина с 820, Ебра с 2180, на втором месте Каку с 2200, а Лучи с 4000. Фукура объяснил, как Джабра зарычал из-за того, что он ниже Каку. Снаружи Робин вспоминала время, проведенное с командой. Внезапно она увидела, что к двери подошли 2 человека, мужчина и женщина. Кусара, мужчина немного выше Лучи, с серо-голубыми глазами и волнистыми темно-каштановыми волосами, заканчивающимися у основания шеи и разделенными посередине. У него выцветшая бородка. На нем был черный костюм с синим галстуком и носовой платок в кармане. 2. Селина, женщина с длинными русыми волосами, зелеными глазами и ленивой улыбкой. На ней был черный свитер, обнажающий живот, длинные рукава, закрывающие руки, черная юбка, черные леггинсы и армейские ботинки. 3. Наруто. Вздох. Клянусь, у Зара есть лучшее руководство, чем у него. Наруто сказал, что ждет у здания перед большим, в котором находится ЦП-9. Все вокруг него без сознания или мертвые морпехи и правительственные чиновники. Прежде чем увидеть, как Луффи летит к нему с другими морскими пехотинцами на хвосте, Наруто и его клоны пошли атаковать группу, прежде чем прыгнуть на вершину здания, где они увидели, как в воздухе материализовалась чистая дверь. Блюмо вышел, заставив Луффи кричать на него: «Эй, эй, ты тот бык, который вел Робина с этим голубем. Похоже, наш отчет о ситуации был неточным». Ранее Кхиатхерс, экипаж прилетел внутрь на ракетном человеке и врезался в первые ворота после того, как клоны Наруто рассеялись, оставив их открытыми. Все они видели, что с большинством морских пехотинцев расправились или с ними разбирались клоны Наруто, и Джина повернулась, чтобы увернуться, когда мимо них пролетел мертвый правительственный чиновник. Морские пехотинцы замечают Усоппа и Чоппера и стреляют, но перестают стрелять, как только видят, что Кокора, Чимни и Ганби притворяются заложниками. Сандобору Тотенпа. Темп удара молнии. Нами создает облако в небе и использует свою молнию, чтобы уничтожить нескольких морских пехотинцев. К сожалению, дизайн Усоппа Пафикута Куриматакута, Перфицт Слиматацт, оставил силу темпа неподвластной ей, и в итоге он стал стрелять молниями по всему острову. Нами отбрасывается собственная атака и бьет Усоппа по голове за то, что он во второй раз испортил оружие. Ты пытаешься убить меня или что? По крайней мере, на этот раз у тебя нападение, верно? Спросила Джина, узнав, что у Нами были только трюки для вечеринок. Затем Джина заметила, что атака Нами имела такие неприятные последствия, что даже Зара и Санджи были ранены. Содом и Гамора вступают в бой с компанией Галлила и кланом Фрэнки. Используя свои веревки, Поли помогает пиратам соломенной шляпы встать на ноги. Галлила вышел, чтобы сразиться с любыми отставшими, чтобы команда могла сосредоточиться на ЦП-9, когда клана Фрэнки атаковала со своих мест. «О, и скажите им вот что, они уволены», — сказал Поли, прежде чем спрыгнуть. По пути в здание суда Содом рассказывает Чопперу, как Фрэнки помог им, и теперь они являются верными последователями семьи Фрэнки. Соломенные шляпы теперь замечают, что Усоппа нет с ними. Усопп слишком далеко, чтобы пираты Соломенной шляпы могли вернуться, поскольку он был застрелен вместо того, чтобы приземлиться на сиденье. Он посмотрел и увидел, как Ойма просыпается в слезах. Ойма объясняет, что он и Каши были в пиратской команде, но их боссы начали соревноваться и не ушли, пока не выяснили, какой из них лучше, поэтому команда вернулась домой без двух боссов. По прошествии 50 лет Ойма и Каши вернулись, чтобы забрать своих двух боссов, но мировое правительство захватило их, солгав, что их боссы были схвачены. Они пообещали им освободить своих боссов, если они проработают на Эниес Лобби 100 лет, и что они будут свободны и вернутся домой на Эльбов. Усоп вспомнил встречу с двумя гигантами, соответствующими этому описанию, перед стыковкой в Алабасте, и рассказал Ойма правдивую историю о том, что Дарри и Браги сражаются на острове под названием Литл Гарден уже 100 лет, и их соперничество все еще продолжается. Впереди и Содом, и Гамора бушуют по городу, прежде чем добраться до здания суда, где команда сошла и начала сражаться с выбежавшими морскими пехотинцами. Джина использует свой молоток на нескольких пехотинцев рядом с ней, прежде чем отскочить от удара. Наверху, на крыше, Наруто приготовился, но Луффи положил руку ему на плечо. «Я хочу его». «Хорошо, я все равно не хотел сталкиваться с мелкой сошкой. Не перенапрягайся. У нас все еще есть большая рыба, с которой нужно бороться. Как долго вы готовы идти?» Блюмо спросил, что двое посмотрели на него, прежде чем Наруто отпрыгнул и присел на забор. «До смерти. То, что вы делаете, ничто иное, как преступление мирового класса», сказал Блюмо, заставляя Наруто фыркнуть, кладя руки на колени. «Мы чертовы пираты, отчасти не на хорошей стороне правительства. Я думаю, что это всего лишь капля в море. Кроме того, как я сказал Акидзе, если вы охотитесь за Робином, я сожгу это правительство на землю, чтобы обезопасить ее». Луффи, который потянулся, достаточно поговорил, бросился к Блюмо, выкручивая ему руку. «Тикай, железное тело!» — крикнул Блюмо, Когда Луффи ударил его кулаком в живот и заставил его согнуться пополам, изо рта текла кровь. Гому-гому-но, Рифуру, винтовка из жевательной резинки, это не имеет смысла. Он совсем не был таким, когда я дрался с ним раньше. Как так получилось, что он сейчас намного сильнее? Блюно подумал, когда Луффи атаковал, нанеся шквал ударов. Гатарингу, Гатлинг, Сору, Брица. Блюно исчез, когда Луффи посмотрел в сторону и бросился к Блюно, бегущему на высокой скорости, и пробил его через большую бетонную вазу. «Меня не волнует твоя честь, правительство или что-то в этом роде. Делай с этим дерьмом все, что хочешь. Все, что имеет значение, это вытащить Робин отсюда. Ты неплохой». Блюно помог встать и вытер кровь со рта. «Неплохо», — Луффи закричал, когда Блюно подпрыгнул в воздухе. «Гиппа. Лунная прогулка». Затем он бросился к Луффи и нанес ему несколько ударов ногами. «Ранкейку. Удар бури». Луффи отскочил назад, когда Блюно упал. «Тиккай. Рин. Железное тело. Колесо». Блюно поднес ноги и начал вращаться, как колесо. Луффи отскочил назад несколько раз, а затем отпрыгнул далеко назад, когда Блюно упал на пол. «Да-да. Дверь. Дверь. Дверь в его форме упала на пол прежде, чем он вошел в нее. Это была дверь на земле?» — спросил Луффи, прежде чем у его ног появились двери размером с руку. Блюно протянул руку и вытащил ноги Луффи. «Да-да, дверь-дверь». Затем Блюно вернулся и ударил Луффи рукой по лицу. «Кайтинда, вращающаяся дверь». Блюно использует свою силу, чтобы открыть дверь перед Луффи. Лицо Луффи начинает очень быстро вращаться, вызывая у него замешательство и головокружение. «Ранкейку, удар бури». Блюно метнул ногу вперед, рассекая стену позади Луффи. Луффи прошел через дыру в полу, чтобы увернуться, и через мгновение вернулся, удерживая свое лицо. Наконец-то, Блюно исчез, прежде чем несколько раз атаковать Луффи, уклонившись от пальца, который образовал кратер на полу. Луффи атаковал серией ударов, пока Блюно блокировал Тиккаим, железное тело. Ранкейку, удар бури. Блюно нанес удар ногой, но Луффи заблокировал его ногой и направил волну на другую сторону крыши. «Это нехорошо», — сказал Луффи с ухмылкой. «Я не могу так оставаться. Это не сработает. Я не мог противостоять Акидзе. Когда Наруто дрался с ним, я сказал себе: я продолжаю сражаться с парнями, которые сильнее и сильнее меня. Если только ты тоже можешь стать сильнее, ты не можешь защитить своих друзей. И я хочу, чтобы они все не так сильны, как я. В любом случае, они мои друзья, и я хочу их сохранить. Поэтому я должен стать сильнее, чем кто-либо другой. В противном случае есть шанс, что я их потеряю. Чем ты планируешь заняться?» — Блюно спросил Луффи, который присел, положив руки на колени. «Я придумал новый способ сражаться изо всех сил, чтобы я никого не потерял». Луффи, ноги внезапно закружились, как пружины, когда его тело начало дымиться, а его кожа стала слегка розовой и блестящей. «Так что мне никогда не придется никого терять. Ты больше не сможешь меня догнать. Все мои техники развивались на один шаг», — сказал Луффи, прежде чем положить правый кулак на пол и положить левую руку на колено. Джасикенда. Вторая передача. СХЦ. Внизу, экипаж дрался внутри здания суда, а Джина набрасывала веревку на шею одного из мужчин и сильно тянула, заставляя его удариться головой о спинку скамейки. Она посмотрела и увидела пар, окружающий Зара, который держал свои клинки на ангела, заставляя их выглядеть так, будто они изгибаются. Инбима Йонидзу Анигири. Заклинание бессонного демона ночного агрорезака. Зара бросился вперед, разрезая большую группу морских пехотинцев и официальных лиц, прежде чем они побежали к лестнице, а Санджи последовал за ним. Только для Зара, чтобы пойти направо, минуя лестницу, по которой им нужно было идти. «Как ты можешь заблудиться, когда лестница смотрит прямо тебе в лицо?» — Нами спросила, крикнула фехтовальщику. «Если бы ты перестал давать дерьмовые указания, этого бы не случилось. Не пытайся приколоть это ко мне». Они взбежали по ступенькам, прежде чем к ним прыгнул крупный трехголовый мужчина в синем халате. Он ударил их по краю, и семья Фрэнки схватила его за ноги, чтобы он не смог подняться, и стащила его на нижний этаж. Луффи против Блюно. «О боже, твоя техника изменилась. Ты что, паровой двигатель?» — спросил Блюно резинового человечка. «Знаешь, по правде говоря, я рад, что встретил тебя тогда, когда встретил. Потому что благодаря тебе, я никогда не потеряю своих друзей. Я не понимаю. Думаю, ты понял это задом наперед. Разве ты не потеряешь одного из своих друзей из-за того, что встретил нас. Я знал, что ты глуп, но теперь ты несешь чушь. Ты ударился головой? Блюно спросил Луффи, который усмехнулся, прежде чем встать, и вытянул левую руку вперед, как будто он целился в Блюно. Гому-гому нет. Что, ты целишься? Это только дает мне больше времени. Хорошо, давай посмотрим, насколько ты улучшился. Сору, Брица, Джетта Пистору, реактивный пистолет. Быстро закричал Луффи, когда Луффи нанес удар так быстро, что движение кулака было невидимым. Блюно быстро выстрелил в стену, разбив ее, прежде чем взмахнуть облаком пыли, которое образовалось, и увидел, что Луффи ушел. Вроде той техники Сору, бритья. Наруто подумал, что его капитан внезапно исчез, и ударил Блюно по голове, отправив его в полет к краю крыши. Рифуру, винтовка. Луффи ударил его извивающимся кулаком, который, казалось, отдернулся в тот же момент, когда он повредил руку. Блюно снова был отправлен в полет, прежде чем Луффи перепрыгнул и ударил его кулаком в живот, образовав небольшой кратер. Затем он снова перевернулся туда, где был Наруто, прежде чем снова исчезнуть. Он снова ударил Блюно, прежде чем прыгнуть на флагшток и повалить его на пол. Гому-гому но ед трансу. Гум-гум ед спиар. Луффи наносит очень быстрый удар обеими ногами, который, кажется, мгновенно соединяется с Блюно. Затем он схватил Блюно за рога, прежде чем упасть на него. Мисейру. Ракета. Блюно медленно поднялся, прежде чем его снова ударили кулаком, отбросив его на несколько футов назад, прежде чем он создал в воздухе дверь и вошел в нее. Яда. Воздушная дверь. Прошло несколько минут, прежде чем Блюно появился позади Луффи, чтобы попытаться схватить его, только для того, чтобы Луффи исчез и снова появился на дальнем конце. Гому-гому нет. Он откинул обе руки назад, когда Блюно использовал тиккай, железное тело, когда Луффи бросился к нему и ударил его обоими кулаками. Джетта базука, реактивная базука. Блюно стоял на своем, пока Луффи, задыхаясь, выходил из Джесси Кондо. Вторая передача. Ты крутой, думаю, мне нужно это использовать. Он сказал, поднеся большой палец ко рту, и остановился, когда Блюно упал без сознания. Наруто спрыгнул и подошел к краю здания, когда Луффи съел большую ногу мяса, прежде чем прыгнуть на край рядом с Наруто. Робин. Глава 18. Воспоминания. Эниэйс Лобби. Когда Луффи начал драться с Блюно, с пандом посмотрел на двух новых участников, которые пришли и отвезли Робина в штаб-квартиру. Кусара, Селина, очень приятно видеть тебя здесь. Прекрати любезности, с пандом. Мы здесь, чтобы убедиться, что заключенные не пострадали. В последнее время все пираты, приходившие в штаб-квартиру или в Импилдаун, получают ранения. Кусара сказал, руки в карманах. Селина лишь улыбнулась, когда с пандом усмехнулся. Почему вы должны беспокоиться об этом? Потому что у этой заключенной есть необходимая нам информация, и она не может сказать нам, нужно ли нам лечить ее в течение месяца, или она умрет. Кусара крикнул в ответ, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Что бы ни случилось, и... О, я не говорил, мы не подчиняемся твоим приказам, у нас есть кто-то выше тебя. Кто это? Пятеро стариков, сказала Селина перед тем, как хихикать, когда она прикрыла рукав рукавом, чтобы прикрыть рот. ЦП-9 и с пандом растерялись, прежде чем Кусара заговорил. Гараси, пять старших звезд. Это заставило их глаза расшириться. Гараси, пять старших звезд, являются главами мирового правительства, и как таковые они по сути управляют всем миром. Это пятеро мужчин, которые правят морскими пехотинцами, Сейферпол и те, кто заключили договор с Ситибукаем, семью военачальниками. Итак, вы хотите приказать нам, тогда вы пойдете против них.